«Гуамуколатокинт». «Слушаю тебя», — отозвался филин. «Хочешь жить у меня? Я буду кормить тебя мышами и нежными птенчиками». «Недаром, конечно», — буркнула мудрая птица. «Люди, увидев, что ты мне служишь, посчитают меня волшебником». «Неплохо придумано», — сказал филин. «И для начала моей службы скажу, что ты напрасно ищешь серебряные башмачки. Их унес маленький зверек неизвестной мне породы». Зорко оглядев Урфина, филин спросил: «А когда ты начнешь есть лягушек и пиявок?» «Что?» — удивился Урфин. «Есть пиявок? Зачем?» «Затем, что эта пища положена злым волшебникам по закону. Помнишь, как добросовестно Гингема ела мышей и закусывала пиявками?» Урфин вспомнил и содрогнулся. Еда старой волшебницы всегда вызывала у него отвращение, и во время завтраков и обедов Гингемы он под каким-нибудь предлогом уходил из пещеры. «Послушай, Гуамоколатокинт», — заискивающе сказал он, — «а нельзя ли обойтись без этого?» «Я тебе сказал, а дальше твое дело», — сухо закончил разговор филин. Урфин со вздохом собрал кое-какое имущество колдуньи, посадил филина на плечо и отправился домой. Встречные живуны, завидев мрачного Урфина, испуганно шарахались в стороны. Вернувшись к себе, Урфин зажил в своем доме с филиным, не встречаясь с людьми, никого не любя, никем не любимый. Чудесный порошок. Необыкновенное растение. Однажды вечером разразилась сильная буря. Думая, что эту бурю вызвал злой Урфин Джуз, живуны ежились от страха и ждали, что их домики вот-вот рухнут. Но ничего такого не случилось. Зато, встав утром и осматривая огород, Урфин Джуз увидел на грядке с салатом несколько ярко-зеленых росточков необычного вида. Очевидно, семена их были занесены в огород ураганом. Но из какой части страны они прилетели, навсегда осталось тайной. «Давно ли я полол грядки?» — проворчал Урфин Джуз. «И вот опять лезут эти сорняки. Ну, погодите, вечером я с вами расправлюсь». Урфин отправился в лес, где у него были расставлены силки, и провел там целый день. Тайком от Гуамока он захватил с собой сковородку, масло, зажарил жирного кролика и с наслаждением съел. Вернувшись домой, Джуз ахнул от удивления. На салатной грядке поднимались в рост человека мощные ярко-зеленые растения с продолговатыми мясистыми листьями. «Вот так штука!» — вскричал Урфин. «Эти сорняки не теряли времени!» Он подошел к грядке и дернул одно из растений, чтобы вытащить его с корнем. Не тут-то было. Растение даже не подалось. А Урфин Джуз занозил себе руки мелкими острыми колючками, покрывавшими ствол и листья. Урфин рассердился, вытащил из ладони колючки, надел кожаные перчатки и вновь принялся тянуть растение из грядки. Но у него не хватило сил. Тогда Джуз вооружился топором и принялся рубить растение под корень. Хряк-хряк-хряк! Врубался топор в сочные стебли, и растения падали на землю. Так-так-так! Торжествовал Урфин Джуз. Он воевал с сорняками, как с живыми врагами. Когда расправа была окончена, наступила ночь, и утомленный Урфин пошел спать. На следующее утро он вышел на крыльцо, и волосы у него на голове стали дыбом от изумления. На салатной грядке, где остались корни неизвестных сорняков, и на гладко утоптанной дорожке, куда столяр оттащил срубленные стебли, везде плотной стеной стояли высокие растения с ярко-зелеными мясистыми листьями. «Ах, вы так!» — злобно взревел Урфин Джуз и ринулся в бой. Срубленные стебли и выкорчеванные корни столяр рубил в мелкие куски на чурбаке для колки дров. В конце огорода за деревьями был пустырь. Туда Урфин Джуз таскал изрубленные в кашу растения и в гневе расшвыривал во все стороны. Работа продолжалась целый день, но, наконец, огород был очищен от захватчиков, и усталый Урфин Джуз пошел отдыхать. Спал он плохо. Его мучили кошмары. Ему чудилось, что неизвестные растения окружают его и стараются поранить колючками. Встав на рассвете, столяр первым делом отправился на пустырь посмотреть, что там творится. Отворив калитку, он тихо охнул и бессильно опустился на землю, потрясенный тем, что увидел. Жизненная сила незнакомых растений оказалась необычайной. Неплодородная земля пустыря была сплошь покрыта молодой порослью. Когда Урфин накануне в ярости разбрасывал зеленое крошево, его брызги попадали на столбы забора, на стволы деревьев. Эти брызги пустили там корни, и оттуда выглядывали молодые растеницы. Пораженный внезапной догадкой, Урфин сбросил с себя сапоги. На их подошвах густо зеленели крошечные ростки. Росточки выглядывали из швов одежды. Чурбак для колки дров весь ощетинился побегами. Джуз бросился в чулан. Рукоятка топора тоже была покрыта молодой порослью. Урфин сел на крыльцо и задумался, что делать. Уйти отсюда и поселиться в другом месте, но жалко покидать удобный вместительный дом и огород. Урфин подошел к филину. Тот сидел на насесте, прищурив от дневного света желтые глаза. Джуз рассказал о своей беде. Филин долго покачивался на жердочке, раздумывая. «Попробуй изжарить их на солнышке», — посоветовал он. Урфин Джуз мелко изрубил несколько молодых побегов, сложил на железный лист с загнутыми краями и вынес на открытую площадку под жаркие солнечные лучи. «Посмотрим, прорастете ли вы здесь», — зло пробормотал он. «Если прорастете, я уйду из этих мест». Растения не проросли. У корней не хватило силы пройти сквозь железо. Через несколько часов жаркое солнце волшебной страны обратило зеленую массу в бурый порошок. «Все-таки не напрасно я кормлю Гуама», — сказал довольный Урфин. «Мудрая птица». Захватив тачку, Джуз отправился в Когиду собирать у хозяев железные противни, на которых пекут пироги. Он вернулся с тачкой, доверху заполненной противнями. Урфин погрозил кулаком своим недругам. «Теперь-то я с вами разделаюсь», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Началась прямо каторжная работа. Урфин Джуз не покладал рук с зари до зари и только днем делал короткий перерыв. Он действовал очень аккуратно. Наметив небольшую площадку, он тщательно очищал ее от растений, не оставляя ни малейшей частички. Выкопанные с корнями растения он измельчал в железном тазу и раскладывал сушить на противни, расставленные ровными рядами на солнечном месте. Бурый порошок Урфин Джуз сыпал в железные ведра и закрывал железными крышками. Упорство и настойчивость сделали свое дело. Столяр не дал врагу ни малейшей лазейки. Участок, занятый ярко-зелеными колючими сорняками, уменьшался с каждым днем. И вот настал момент, когда последний куст обратился в легкий бурый порошок. За неделю работы Джуз так измотался, что еле стоял на ногах. Переступая через порог, Урфин споткнулся, ведро накренилось, и часть бурого порошка просыпалась на медвежью шкуру, лежавшую у порога вместо ковра. Столяр не видел этого. Он убрал последнее ведро, закрыл его, как обычно, доплелся до кровати и уснул мертвым сном. Проснулся он от того, что кто-то настойчиво теребил его за руку, свесившуюся с кровати. Открыв глаза, Урфин оцепенел от ужаса. У кровати стоял медведь и держал в зубах, руках его кафтана. «Я погиб», — подумал столяр, — «он меня загрызет. Но откуда в доме взялся медведь? Дверь-то была закрыта». Минуты шли. Медведь не проявлял враждебных намерений и только тащил Урфина за рукав. И вдруг послышался хриплый, басовитый голос. «Хозяин, пора вставать. Слишком долго спишь». Урфин Джуз был так изумлен, что кубарем свалился с кровати. Медвежья шкура, раньше лежавшая у порога, стояла на четырех лапах у постели столяра и мотала головой. «Это ожила шкура моего ручного медведя. Она ходит, разговаривает, но отчего это? Неужели просыпанный порошок?» Чтобы проверить свою догадку, Урфин обратился к филину. «Гуам, Гуамо-ко», — филин молчал. «Послушай, ты наглая птица», — свирепо заорал столяр. «Довольно я ломал язык, полностью выговаривая твое проклятое имя. Если не хочешь отвечать, убирайся в лес и сам добывай себе пищу». Филин ответил примирительно. «Ладно, не кипятись. Гуамока так гуамока, но на меньшее я не согласен. О чем ты хотел меня спросить?» «Правда ли, что жизненная сила неизвестного растения так велика, что даже его порошок оживил шкуру?» «Правда. Об этом растении я слыхал от мудрейшего из филинов, моего прадеда Каритафиласки». «Хватит!» — рявкнул Урфин. «Замолчи! А ты, шкура, убирайся на место и не мешай мне думать!» Шкура послушно отошла к порогу и улеглась на привычном месте. «Вот так штука!» — бормотал Урфин Джюс, усевшись у стола и подперев лохматую голову руками. «Вопрос теперь в том, полезная для меня эта штука или нет?» После долгих размышлений честолюбивый столяр решил, что эта штука для него полезная, так как дает ему большую власть над вещами. Но надо было еще проверить, как велика сила живительного порошка. На столе стояло сделанное Урфином чучело попугая с синими, красными и зелеными перьями. Столяр достал щепоточку бурого порошка и посыпал голову и спину чучела. Произошла удивительная вещь. Порошок с легким шипением задымился и начал исчезать. Его бурые крупинки словно таяли, всасываясь в кожу попугая между перьями. Чучело задвинулось, подняло голову, осмотрелось. Оживший попугай взмахнул крыльями и с резким криком вылетел в открытое окно. «Действует!» — в восторге заорал Урфин Джюс. «Действует! На ком бы еще попробовать?» К стене в виде украшения были прибиты огромные оленьи рога, и Урфин щедро посыпал их живительным порошком. «Посмотрим, что из этого будет», — ухмыльнулся столяр. Результата пришлось ждать не очень долго. Опять легкий дымок над рогами, исчезновение крупинок. Затрещали выдираемые из стены гвозди. Рога свалились на пол и с дикой яростью бросились на Урфина Джюса. «Караул!» — завопил испуганный столяр, удирая от рогов. Но те с неожиданной ловкостью преследовали его повсюду — на кровати, на столе и под столом. Медвежья шкура в страхе сжалась у закрытой двери. «Хозяин!» — закричала она. «Открой дверь!» Увертываясь от ударов, Урфин отодвинул засов и вылетел на крыльцо. За ним с ревом неслась медвежья шкура, а дальше дико подпрыгивали рога. Все это смешалось на крыльце в вопящую и кувыркающуюся кучу, покатилось по ступенькам, а из дома неслось насмешливое уханье филина. Рога вышибли калитку и огромными скачками понеслись к лесу. Урфин Джюс, помятый и ушибленный, поднялся с земли. «Черт подери!» — простонал он, ощупывая бока. «Это уже чересчур!» — шкура с укором молвила. «Разве ты не знаешь, хозяин, что сейчас самая пора, когда олени страшно дрочливы? Еще хорошо, что ты остался жив. Ну, теперь и достанется оленям в лесу от этих рогов». И медвежья шкура хрипло захохотала. Из этого Урфин заключил, что с порошком надо обращаться осторожно и не оживлять, что попало. В комнате был полнейший разгром, все было поломано, опрокинуто, посуда перебита, в воздухе кружился пух из распоротой подушки. Джуз сердито сказал Филину: «Почему ты не предупредил меня, что опасно оживлять рога?» Злопамятная птица ответила: «Гуамокалатокинт предупредил бы, а гуамока не хватило для этого проницательности». Решив рассчитаться с Филином за его коварство позднее, Урфин начал наводить в комнате порядок. Он поднял с пола когда-то сделанного им деревянного клоуна. У клоуна было свирепое лицо и рот со скальными острыми зубами, и потому его никто не купил. «Ну, я думаю, ты не натворишь столько бед, сколько рога», — сказал Урфин и посыпал клоуна порошком. Сделав это, он поставил игрушку на стол, а сам сел рядом на табуретку и замечтался. Опомнился он от острой боли. Ожившая игрушка вцепилась ему зубами в палец. «И ты туда же, дрянь!» — рассвирепел Урфин Джуз и с размаху швырнул клоуна на пол. Тот заковылял в дальний угол, спрятался за сундук и остался сидеть там, мотая для собственного удовольствия руками, ногами и головой. Честолюбивые планы Урфина Джуза. Однажды Урфин сидел на крыльце и слышал, как в доме переругивались медвежья шкура и гуамока. «Ты, Филин, не любишь хозяина», — ворчала шкура. «Нарочно молчал, когда он оживил рога, а ведь знал, что это опасно. И все-то ты хитришь, Филин, все хитришь. Насмотрелся я на вашего брата, когда жил в лесу. Вот погоди, доберусь до тебя». «У-у-у!» — издевался Филин с высокого насеста. «Ну и напугала! Пустая болтушка!» «Что я пустая, это верно», — сокрушенно призналась шкура. «Попрошу хозяина набить меня опилками, а то уж очень легка я на ходу, никакой устойчивости, любой ветерок свалит меня с ног». «А это хорошо придумано», — заметил про себя Джуз. «Надо будет так и сделать». Голоса в доме становились все громче, и Урфин гневно прикрикнул: «Ну, вы там разгалделись? Замолчать!» Спорщики продолжали браниться шепотом. Урфин Джуз строил планы на будущее. Конечно, он должен теперь занять более высокое положение в голубой стране. Урфин знал, что живуны после смерти Гингемы выбрали в правители уважаемого старика Према Кокуса. Под управлением доброго Кокуса живунам жилось легко и свободно. Вернувшись в дом, Урфин заходил по комнате. Филин и медвежья шкура умолкли. Джуз рассуждал вслух: «А почему живунами правит Прем Кокус? Разве он умнее меня? Разве он такой искусный мастер, как я? Разве у него такая же величавая осанка?» Урфин Джуз гордо выпрямился, выпятил грудь, надул щеки. «Нет,

«Нет», — сухо ответил Джуз, — «наоборот, оно будет коротким. Ты будешь называться Топотун, медведь Топотун». Добродушному медведю новое имя очень понравилось. «Как здорово!» — воскликнул он. «У меня будет самое звучное имя в голубой стране — То-По-Тун. Пусть-ка теперь филин попробует задирать передо мной нос». Топотун грузно затопал из сарая, радостно ворча. «Вот теперь, по крайней мере, чувствуешь себя настоящим медведем». Урфин запряг Топотуна в тележку и взял с собой Гамука и клоуна и с большим шиком въехал в Когиду. Железные противни грохотали, когда тележка подпрыгивала на кочках, а пораженные живуны сбегали с толпами. «Урфин Джуз, могучий волшебник!» — перешептывались они. «Он оживил ручного медведя, издохшего в прошлом году!» Джуз слышал обрывки этих разговоров, и сердце его переполнялось гордостью. Он приказал хозяйкам разобрать противни, и те, боязливо косясь на медведя и филина, очистили тележку. «Понимаете теперь, кто господин в Когиде?» — сурово спросил Урфин. «Понимаем», — смиренно ответили живуны и заплакали. Дома, поразмыслив, Урфин Джуз решил, что станет расходовать порошок крайне экономно. Он приказал жестянщику сделать несколько фляг с плотно завинчивающимися крышками, пересыпал в них порошок и закопал фляги под деревом в саду. В надежность чулана он уже не верил. Рождение деревянной армии. Урфин Джуз понимал, что если он один будет трудиться над созданием деревянной армии, даже и немногочисленной, то работа затянется надолго. В Когиде появился медведь и заревел трубным голосом. Сбежались перепуганные живуны. «Наш повелитель Урфин Джуз», — объявил Топотун, «приказал, чтобы к нему каждый день приходили по 6 мужчин заготовлять бревна в лесу. Они должны являться со своими топорами и пилами». Живуны подумали, поплакали и согласились. В лесу Урфин Джуз пометил деревья, которые нужно было свалить, и указал, как их надо распиливать. Заготовленные кряжи из лесу во двор Урфина перевозил Топотун. Там столяр расставлял их сушить, но не на солнце, а в тени, чтобы они не потрескались. Через несколько недель, когда бревна высохли, Урфин Джуз принялся за работу. Он начерно обтесывал туловище, делая заготовки для рук и ног. Урфин задумал на первое время ограничиться 5 взводами солдат, по 10 в каждом взводе. Он считал, что этого вполне достаточно, чтобы захватить власть над голубой страной. Во главе каждого десятка станет капрал, а командовать всеми будет генерал, предводитель деревянной армии. Солдатские туловища Урфин хотел сделать из сосны, так как ее легче обрабатывать, но головы к ним столяр решил приделать дубовые, на тот случай, если солдатам придется драться головами, да и вообще солдатам, которые не должны рассуждать, дубовые головы подойдут лучше всего. Для капралов Урфин заготовил красное дерево, а для генерала с большим трудом разыскал в лесу драгоценный палисандр. Сосновые солдаты с дубовыми головами будут почитать капралов из красного дерева, а эти, в свою очередь, станут благоговеть перед красивым палисандровым генералом. Изготовление деревянных фигур в полный человеческий рост было для Урфина делом новым, и для начала он соорудил пробного солдата. Ну, конечно, у этого солдата было свирепое лицо, глазами послужили стеклянные пуговицы. Оживляя солдата, Урфин посыпал ему голову и грудь чудесным порошком, несколько замешкался, и вдруг деревянная рука, разогнувшись, нанесла ему такой сильный удар, что он отлетел на 5 шагов. Разозлившись, Урфин схватил топор и хотел было изрубить лежащую на полу фигуру, но тут же опомнился. «Себе работы наделаю», — подумал он. «Однако и силище же у него. С такими солдатами я буду непобедим». Сделав второго солдата, Урфин Джюс задумался. Много месяцев уйдет на создание его армии, а ему не терпелось отправиться в поход, и он решил обратить в подмастерьев 2 первых солдат. Обучить деревянных людей столярному ремеслу оказалось нелегко. Дело продвигалось так туго, что даже настойчивый Джуз потерял терпение и осыпал своих деревянных учеников неистовой руганью. «Ну и бестолочь! Ну что за дуболомы?» И вот однажды на сердитый вопрос учителя: «Ну кто же ты после этого?» ученик гулко, хлопнув себя по деревянной груди деревянным кулаком, ответил: «Я дуболом?» Урфин разразился громким хохотом. «Ладно, так и называйтесь. Дуболомами — это самое подходящее для вас имя». Когда дуболомы научились немного столярничать, они стали помогать мастеру в работе, вытесывать туловище, руки, ноги, выстругивать пальцы для будущих солдат. Но дело не обошлось без смешных случаев. Однажды Урфину понадобилось отлучиться. Он дал подмастерьям пилы и приказал распилить 10 бревен на куски. Возвратившись и увидев, что натворили его подручные, Урфин рассвирепел. Работники быстро распилили бревна, и так как дела больше не оказалось, они принялись пилить все, что попадалось под руку. Верстаки, забор, ворота. На дворе валялись груды обломков, годных только на дрова. Однако и этого не хватило деревянным пильщикам, пока хозяин на свою беду задержался. Подмастерье с бессмысленным усердием пилили друг другу ноги. В другой раз дуболом раскалывал клиньями толстый чурбан, выбивая клинья топором, который он держал в правой руке. Неопытный подмастерье засунул в щель пальцы другой руки. Клинья вылетели, и пальцы оказались намертво защемленными. Дуболом понапрасну дергал их, а потом, чтобы освободиться, отрубил себе пальцы левой руки. С тех пор Урфин старался не оставлять своих помощников без надзора. Наладив изготовление солдат, Урфин стал делать капралов из красного дерева. Капралы вышли на славу. Ростом они были выше солдат, с еще более мощными руками и ногами, со злыми красными лицами, способными напугать кого угодно. Солдаты не должны были знать, что их командиров вытесли из дерева, как и их самих, и поэтому Урфин делал капралов в другом помещении. Воспитанию капралов Урфин Джюс посвятил много времени. Капралы должны были понять, что в сравнении со своим повелителем они ничтожество, и любой его приказ для них – закон. Но для солдат они – капралы, требовательные и суровые начальники. Их подчиненные обязаны их почитать и повиноваться им. Как знак власти, Урфин вручил капралам дубинки из железного дерева и сказал, что не будет взыскивать, если они поломают дубинки о спины своих подчиненных. Чтобы возвысить капралов над рядовыми, Урфин дал им собственные имена: Арум, Бифар, Ватис, Гетон и Дарук. Когда обучение капралов было закончено, они с важным видом появились перед солдатами и сразу же поколотили их за недостаточное усердие. Солдаты не чувствовали боли, но они с огорчением рассматривали следы ударов на своих гладко выстроганных телах. Отобрав нужные материалы и инструменты, Урфин Джюс заперся в доме, поручил Топотуну надзор за деревянным воинством, а сам приступил к работе над палисандровым генералом. Урфин старательно отделывал будущего военачальника, который поведет в бой его деревянных солдат. 2 недели ушло на выделку генерала, а простой солдат получался всего за 3 дня. Генерал вышел роскошный. По всему его туловищу, по рукам и ногам, по голове и лицу шли красивые разноцветные узоры. Все тело было отполировано и блестело. Урфин оживил генерала. Тот, спрыгнув с верстака и свирепо вращая глазами, двинулся на хозяина. Джус сначала оробел, а потом, осмелев, скомандовал: «Стой! Смирно!» Генерал замер. «Слушать мои слова! Вы, генерал Лан Пирот, командующий непобедимой армией Урфина Джюса, а Урфин Джюс — это я, ваш господин и повелитель. Понятно? Повторить!» Деревянная фигура хрипло, но четко повторила: «Я генерал Лан Пирот, командующий непобедимой армией Урфина Джуса. Вы Урфин Джус, мой господин и повелитель». «А почему вы мой повелитель?» — вдруг усомнился генерал. «Может быть, наоборот, я повыше вас ростом, да силы у меня побольше». Генерал грозно шагнул к Урфину, тот в испуге отступил, а потом сердито закричал: «Топотун, покажи этому наглецу, кто здесь повелитель!» Медведь дал генералу здоровую затрещину. Тот полетел кувырком. Поднявшись, он смущенно сказал: «Зачем сразу такие крутые меры, повелитель? Смотрите, какая вмятина получилась на голове». «Вмятину я заделаю. Зато вы теперь знаете, кто из нас главный». «Да уж, буду знать». «А где моя непобедимая армия?» Узнав, что у него в подчинении будет 5 капралов и 50 рядовых дуболомов, а впоследствии еще больше, Лан-Пирот утешился. Пока Лан-Пирот под руководством Урфина Джуса учился военной науке, овладевал оружием и усваивал генеральские манеры, работа в мастерской шла днем и ночью, благо деревянные подмастерья никогда не уставали. И вот на дворе появились Урфин Джус и блестящий, внушительный генерал Лан-Пирот. Дуболомы сразу прониклись благоговением перед таким представительным начальником. Генерал устроил армии смотр и разнес ее за недостаточно бравый вид. «Я вобью вас, воинский дух!» — кричал полководец хриплым начальственным басом. «Вы у меня поймете, что такое служба!» При этом он потрясал генеральской булавой, которая была втрое тяжелее капральских жезлов. Одним ударом этой булавы можно было разбить любую дубовую голову. С этого дня Лан-Пирот ежедневно устраивал своей армии многочасовые учения, а Урфин Джус быстро пополнял ее новыми солдатами. За упорство, с каким Урфин создавал деревянную армию, хитрый филин Гуамока начал уважать его. Филин понял, что его услуги не так уж нужны Джусу, а житье у нового волшебника было сытое и беззаботное. Гуамока прекратил свои насмешки над Урфином и стал чаще называть его повелителем. Это понравилось Джусу, и между ним и Филином установились хорошие отношения. А медведь-топотун был вне себя от восторга, видя, какие чудеса совершает его владыка. И он требовал, чтобы все дуболомы выказывали повелителю величайший почет. Однажды Лан-Пирот не очень быстро встал при появлении Урфина Джуса и недостаточно низко ему поклонился. За это медведь отвесил генералу такой тумак своей могучей лапой, что тот покатился кубарем. К счастью, этого не видели солдаты, и авторитет генерала не пострадал, чего нельзя сказать о его полированных боках. Но с тех пор Лан-Пирот стал необычайно почтителен не только к повелителю, но и к его верному медведю. Наконец, дуболомная армия в составе генерала, 5 капралов и 50 рядовых была обучена строю и обращением с оружием. У солдат не было сабель, но Урфин вооружил их дубинками. Для начала этого было достаточно. Дуболомов нельзя было застрелить из луков или заколоть копьями. Поход дуболомов. В одно злосчастное для них утро жители Кагиды всполошились от сильного топота. Это маршировала по улице деревянная армия Урфина Джуса. Впереди важно шагал палисандровый генерал с огромной булавой в руке. За ним шло войско с капралами перед каждым взводом. «Ать-два! Ать-два!» — командовали капралы, и солдаты дружно отбивали шаг деревянными ступнями. Сбоку ехал на медведе Урфин Джус и любовался своим воинством.

«Очень просто», — хихикнул Билан. «Мой слуга принес очередной смене защитников угощение, бочонок вина, и в него было подмешано сонное зелье». «Браво! Браво!» — восхитился Джуз. «Вы человек в моем вкусе. Я назначаю вас главным государственным распорядителем». Билан поклонился до самой земли. «Благодарю вас, ваше величество. Я рожден для высокой должности и буду нести ее с честью». Армия Урфина двинулась в широко раскрытые ворота изумрудного города. Утром жители проснулись при звуке трубы, выглянули в окна и услышали, как глашатай, в котором они узнали слугу Билана, объявил, что отныне изумрудным городом правит могущественный Урфин Джуз, которому все должны оказывать беспрекословное повиновение под страхом суровой кары. Страшила мудрый сидел в это время в дворцовом подвале. Его не столько мучило сожаление об утраченной власти, сколько мысль о том, что железный дровосек, явившись к нему на выручку, попадет в беду. И не было никакой возможности предупредить друга. Фараман и Дин Биор, заключенные в том же подвале, напрасно стараясь утешить бывшего правителя. Железный дровосек попадает в плен. На следующий день по улице снова прошел глашатай. Он объявил, что жители изумрудного города, которые пожелают служить могущественному Урфину Джусу, будут приняты им милостиво и получат должности при дворе. Таких желающих оказалось немного. Кроме Руфа Билана нашлось всего несколько человек такого же сорта из самых неуважаемых в городе людей. Руф Билан получил должность главного государственного распорядителя, что равнялось рангу первого министра, но когда он напомнил правителю обещание щедро наградить его золотом, Урфин Джуз очень удивился. Филин, вероятно, что-то напутал. Ничего такого ему не поручали говорить. Остальные, переметнувшиеся на сторону Урфина Джуза, тоже получили должности распорядителей и смотрителей, но их было слишком мало, чтобы образовать пышный двор, о котором мечтал Урфин Джуз. Напрасно он отправлял посланцев к бывшим придворным страшилы. Те хоть и привыкли торчать по целым дням во дворце, болтать всякие вздоры, пересмеиваться, считая при этом, что заняты важными государственными делами, однако на приглашение Урфина Джуза не откликнулись. Новых придворных все презирали, но особое презрение и даже ненависть заслужил Руф Билан, потому что стало известно о его измене. С тех пор он осмеливался ходить по городу только в сопровождении двух дуболомов. Пришлось дать провожатых и другим советникам. От Руфа Билана правитель узнал, что страшил и послал ворону за железным дровосеком. Урфин Джуз высчитал, когда должен явиться дровосек. Для него приготовили засаду. Место Фараманта в будке у ворот занял Руф Билан, сменивший на этот случай пышное придворное одеяние на простой кафтан. Под аркой ворот притаился взвод деревянных солдат под командой капрала Арума. Они ждали дровосека с веревками в руках. Как Гикар долетела до страны мигунов без всяких задержек. Она нашла правителя по дороге с большим кузнечным молотом в руках. За несколько месяцев перед этим, когда мигуны просили железного дровосека править их страной, они говорили так: «Такой правитель, как вы, будет для нас очень удобен. Вы не едите, не пьете, и, значит, не будете обременять нас налогами». Мигуны получили больше, чем ожидали. Железный дровосек не только не собирал налоги со своих подданных, но, наоборот, сам работал на них. Скучая по Элли, страшили и смелому льву, и, не привыкнув жить в безделье, дровосек с утра отправлялся в поле, дробил там большие камни и мастил ими дороги. Мигуны получали сразу две выгоды. Их поля очищались от камней, и во все концы страны пролегли прекрасные прочные пути сообщения. Узнав от Кагикар, что страшили грозит опасность, железный дровосек не мешкал ни минуты. Он отшвырнул в сторону молот, сбегал во дворец за топором и отправился в путь. Ворона примостилась у него на плече и подробно рассказывала невеселые новости. Мигуны терли глаза и грустно мигали, провожая своего любимого правителя. Железный дровосек подходил к изумрудному городу. Все вокруг было спокойно. Лагерь Урфина Джуса исчез, ворота заперты, как обычно. Дровосек заколотил в калитку. В маленьком окошке появилось багровое лицо Руфа Билана. «А где Фромант?» — удивился дровосек. «Он болен. Я его заменяю». «Что у вас тут происходит?» «Так, ничего особенного. Подходили неприятели, но мы их отбили с большим для них уроном, и они ушли». «Как страшило?» «Бодр и весел. Ждет встречи с вами, уважаемый господин дровосек. Прошу вас, входите». Билан приоткрыл калитку, и лишь только железный дровосек вступил в темноту арки, как из рук его был вырван топор, от туловища опутали веревки. После недолгой ожесточенной борьбы железный дровосек был повален на землю и связан. Как Гикар с резким криком «Измена!» сумела увернуться от дуболомов и взлетела на стену. Как Гикар видела, как безоружного дровосека со связанными руками повели во дворец. Немногие жители, оставшиеся в городе, сквозь приоткрытые окна смотрели на него с сочувствием и жалостью. Ворона издали следовала за печальным шествием и примостилась на карнизе дворца у открытого окна тронного зала. Отсюда она видела и слышала все, что здесь происходило. Урфин Джус в роскошной мантии сидел на троне, украшенным изумрудами. Его мрачные глаза над сросшимися черными бровями блестели торжеством. Немногочисленная кучка приближенных теснилась возле трона. По сторонам залы, как статуи, стояли желтые и зеленые деревянные солдаты, сверкая свежими заплатками. Ввели железного дровосека. Он шел спокойно, и узорчатый паркет сотрясался под его тяжелыми шагами. Сзади два солдата тащили огромный блистающий топор. Урфин Джус содрогнулся при мысли о том, что мог сделать с его армией этот богатырь, если бы его не схватили обманом. Железный дровосек бесстрашно встретил испытующий взгляд диктатора, а тот сделал знак Билану, и предатель рысцой выбежал из залы. Через несколько минут ввели страшилу. Железный дровосек взглянул на его разорванное платье, из которого торчали клочки соломы, на его бессильно опущенные руки, и ему стало невыносимо жаль друга, недавнего правителя изумрудного города, гордившегося полученными от Гудвина замечательными мозгами. Из глаз железного дровосека потекли слезы. «Осторожнее, ведь при тебе нет масленки!» — в испуге закричал страшилы. «Ты заржавеешь!» «Прости, друг!» — сказал железный дровосек. «Я попал в подлую ловушку и не смог выручить тебя. Нет, это ты прости меня за то, что я так необдуманно послал за тобой», — возразил страшилы. «Довольно нежностей», — грубо закричал Урфин Джюс. «Сейчас речь не о том, кто из вас перед кем виноват, а о вашей судьбе. Согласны ли вы служить мне? Я дам вам высокие должности, сделаю вас наместниками, и вы по-прежнему станете управлять странами, но только под моим верховным владычеством». Страшилы и железный дровосек переглянулись и в один голос ответили: «Нет». «Вы еще не опомнились от своего поражения и не соображаете, что говорите злобно», — сказал Урфин Джюс. «Подумайте о том, что я могу вас уничтожить, и ответьте мне снова». «Нет», — повторили дровосек и страшилы. «Я дам вам время одуматься, поразмыслить над своим положением. Завтра в это же время вы снова предстанете предо мной. Эй, стража, отведи их в подвал». Солдаты под предводительством краснолицего капрала повели пленников, а Кагикар полетела в лес и там кое-как утолила голод. На следующее утро она ждала на карнизе дворца, когда пленников приведут в тронный зал. Железный дровосек и страшила снова ответили Урфину Джусу решительным отказом. На третий день пленники опять появились перед разъяренным диктатором. «Нет, нет и нет». Было их окончательное решение. «Правильно! Ур-фин-дрянь!» Донесся от окна ликующий возглас. Кагикар не могла не высказать свое мнение. По приказу Урфина придворные бросились ловить ворону, но напрасно. Кагикар взлетела на верхний карниз окна и с насмешливым карканьем: «Вот мое решение», — сказал Урфин Джюс, и в зале наступила тишина. «Страшилу я мог бы сжечь, а железного дровосека перековать на гвозди, но я оставляю им жизнь». Придворные принялись громко восхвалять великодушие правителя. Урфин продолжал: «Да, дерзкие упрямцы, я оставляю вас жить, но только на полгода. Если по истечении 6 месяцев вы не покоритесь моей воле, вас ждет гибель, а пока вы будете находиться в заключении и не в подвале. а на высокой башне, где каждый может вас видеть и, увидев, убедиться в могуществе Урфина Джуса. «Убрать их!» — обратился повелитель к страже. Громко топая ногами, дуболомы увели пленников. Невдалеке от изумрудного города стояла башня, воздвигнутая давным-давно каким-то королем или волшебником. Когда Гудвин построил тут город, он пользовался башней как наблюдательным постом. На башне всегда стояли часовые и смотрели, не приближается ли к городу какая-нибудь злая волшебница. Но с тех пор, как Элли истребила злых волшебниц, и Гудвин покинул страну, башня утратила свое значение и стояла одинокая и угрюмая, хотя еще прочная. Внизу башни была дверь. От нее узкая пыльная винтовая лестница вела на верхнюю площадку. По приказу правителя площадку накрыли сверху черепичным колпаком. Урфин Джюс не хотел, чтобы дровосек заржавел от дождя, а страшило лишился лица, ведь это помешает им пойти на службу к новому правителю. Дуболомы отвели на башню страшилу и железного дровосека, у которого руки были по-прежнему связаны. Тюремщики, зная его силу, боялись дровосека даже безоружного. Оставшись одни, друзья огляделись. На юге были видны зеленые домики фермеров, окруженные садами и полями, а между ними велась и кончалась у ворот города свидетельница многих историй и приключений дорога, вымощенная желтым кирпичом. На севере раскинулся изумрудный город. Так как стена его по высоте уступала тюремной башне, то можно было различить дома, почти сходившиеся кровлями над узкими улицами, главную площадь, где прежде били фонтаны, виднелись и шпили дворца, украшенные огромными изумрудами. Страшила и дровосек разглядели, что фонтаны уже не работали, а по шпилям ползали какие-то фигурки, подбираясь к изумрудам. «Любуйтесь!» — раздался резкий голос. Страшила и дровосек обернулись. Перед ними была Кагикар. «Что там такое делается?» — спросил Страшила. «Простая вещь!» — насмешливо ответила ворона. «По приказу нового правителя все изумруды с башен и стен будут сняты и поступят в личную казну Урфина Джуса. Наш изумрудный город перестанет быть изумрудным. Вот что там делается». «Проклятие!» — воскликнул железный дровосек. — Хотел я оказаться лицом к лицу с этим Урфином Джусом и его деревяшками, и чтобы в моей руке был мой топор. Уж я бы позабыл для такого случая, что у меня мягкое сердце. «Для этого надо действовать, а не сидеть со связанными руками», — ехидно сказала ворона. «Я попробовал развязать дровосеку руки, да у меня не хватило силы», — смущенно признался Страшила. «Эх ты, смотри, вот как надо!» Кагикар заработал своим крепким клювом, и через несколько минут веревки свалились с дровосека. «Как хорошо!» — дровосек с наслаждением потянулся. «Я был все равно как заржавленный. Теперь спустимся вниз. Я уверен, что смогу сломать дверь». «Бесполезно», — сказала ворона. «Там стоят на карауле деревянные солдаты с дубинками. Надо придумать, что-то другое. Выдумки — это дело страшилы, — молвил железный дровосек. — Ага, я тебе всегда говорил, что мозги лучше сердца, — воскликнул польщенный страшила. — Но и сердце тоже стоящая вещь, — возразил дровосек. — Без сердца я был бы никуда не годным человеком и не мог бы любить свою невесту, оставленную в голубой стране. — А мозги, — снова начал страшила, — мозги, сердце, мозги, — сердито оборвала ворона. — Только одно это от вас и слышишь. Тут не спорить надо, а действовать. Как Гекар была несколько ворчливая птица, но превосходный товарищ. Чувствуя ее правоту, друзья не обиделись, а страшила начал думать. Думал он долго. Часа три. Иголки и булавки от напряжения далеко высунулись из его головы, и дровосек тревожился, что, может быть, это повредит его другу. «Нашел!» — крикнул, наконец, страшила и хлопнул себя по лбу с такой силой, что в ладонь вонзилось несколько булавок и иголок. Ворона, тем временем сладко дремавшая, проснулась и сказала: «Говори, надо послать письмо в Канзас к Элли. Она очень сообразительная девочка и обязательно что-нибудь придумает». «Хорошая мысль», — насмешливо протянула Кагикар. «Интересно только, кто понесет письмо?» «Кто? Да ты, конечно», — ответил страшила. «Я?» — изумилась Кагикар. «Мне лететь через горы и пустыни в незнакомую страну, где птицы лишены дара речи? Хорошая выдумка!» «Если ты не согласна, — сказал страшина, — мы не будем настаивать. Мы пошлем в Канзас другую ворону помоложе тебя». Кагикар возмутилась. «Другую помоложе? Если мне исполнен всего 102 года, вы уже готовы называть меня старухой? Так знайте, что у нас ворон такой возраст считается совсем юным. И это сделает другая ворона. Во-первых, она заблудится и не доберется до Канзаса. А во-вторых, она не найдет в Канзасе Элли, потому что ее она не видела. В-третьих, словом, письмо понесу я». Железный дровосек сказал: «Для письма нужен мягкий, но прочный древесный лист, который можно будет обвязать вокруг твоей ноги. И, кроме того, требуется иголка». «Иголку я могу выдернуть из своей головы», — сказал страшила. «У меня их там достаточно». Ворона улетела и вернулась с большим гладким листом. Страшила протянул лист и иголку железному дровосеку. «Пиши». Тот изумился. «Но я думал, что писать будешь ты. Ведь ты же придумал отправить письмо». «Когда я придумал это, я рассчитывал на тебя. Сам-то я еще не научился писать». «И я не удосужился за государственными делами», — признался дровосек. «Как же теперь быть?» «Мы не напишем письмо, а нарисуем», — догадался страшила. «Я не понимаю, как можно нарисовать письмо», — сказал железный дровосек. «Нужно нарисовать тебя и меня за решеткой. Элли умная девочка, она сразу поймет, что мы в беде и просим помощи». «Правильно!» — обрадовался дровосек. «Рисуй!» Но у страшила ничего не вышло. Игла выскальзывала из его мягких, непослушных пальцев, и он не мог провести самой простой черты. За дело взялся железный дровосек. Он сам не ожидал, что у него получится так хорошо. Видно, он имел прирожденный талант к рисованию. Страшила выдернул из полы своего кафтана длинную нитку, лист обмотали вокруг ноги, к Кавикар крепко привязали, ворона попрощалась с друзьями и проскользнула сквозь прутья решетки, взмахнула крыльями и скоро исчезла в голубой дали. Новый правитель изумрудной страны. Овладев изумрудным городом, Урфин Джюс долго думал над тем, как ему именоваться. И в конце концов остановился на титуле, который выглядел так. Урфин Первый, могущественный король изумрудного города и сопредельных стран, владыка, сапоги которого попирают вселенную. Первыми услышали новый титул Топотун и Гуамука. Простодушный медведь бурно восхищался звонкими словами королевского именования, но филин загадочно прищурил желтые глаза и коротко сказал: «Сначала пусть этот титул научится произносить придворные». Джус решил последовать его совету. Он позвал в тронный зал Руфа Билана и еще несколько придворных высших начальников и, трепеща от гордости, дважды произнес титул. Затем он приказал Билану: «Повторите, господин главный государственный распорядитель». Коротенький и толстый Руф Билан побагровел от страха перед суровым взглядом повелителя и забормотал: «Урфин Первый, могучий король изумрудного города и самодельных стран, владетель, сапоги которого упираются во вселенную». «Плохо, очень плохо», — сказал Урфин Джус и обратился к следующему: «Теперь вы смотрите лавок городских купцов и лотков рыночных товаров». Тот, заикаясь, заговорил: «Вас следует называть Урфин Первый, преимущественный король изумрудного города и бездельных стран, которого сапогами попирают из вселенной». Послышав хриплый и удушливый кашель, это филин Гуамока старался скрыть овладевший им безудержный смех. Весь красный от гнева, Урфин выгнал придворных. Проведя в раздумье еще несколько часов, он сократил титул, который отныне должен был звучать так: «Урфин Первый, могучий король изумрудного города и всей волшебной страны». Придворные были снова собраны, и на этот раз испытание прошло благополучно. Новый титул был объявлен народу, и искажение его стало приравниваться к государственной измене. По случаю присвоения Урфину королевского титула было назначено грандиозное народное торжество. Зная, что никто из жителей города и окрестностей на него добровольно не явится, главный распорядитель и генерал Лан Пирот принял свои меры. Накануне праздника ночью, когда все спали, по домам пошли дуболомы. Они будили жителей и полусонных тащили на Дворцовую площадь. Там они должны досыпать или бодрствовать по желанию, но уйти оттуда не могли. И поэтому, когда Урфин в роскошной королевской мантии появился на балконе дворца, он увидел на площади огромную толпу народа, раздались жиденькие крики «Ура!» — это кричали приспешники Урфина и деревянные солдаты. Грянул оркестр, Это был не тот оркестр, искусная игра которого славилась в стране. Несмотря на угрозы, музыканты отказались играть, и инструменты были переданы придворным и деревянным солдатам. Дуболомы получили ударные инструменты, барабаны, тарелки, треугольники, литавры, а придворным дали духовые, трубы, флейты, кларнеты. И как играл этот созданный по приказу оркестр! Трубы хрипели, кларнеты визжали, флейты завывали, как разъяренные коты, барабаны и литавры били не в лад. Впрочем, дуболомы так усердно лупили палками по барабанам, что кожа их лопнула, и барабаны замолчали. А медные тарелки сразу треснули и начали дико дребезжать. И тогда народом, собранным на площади, овладело необузданное веселье. Люди корчились от смеха, зажимали себе рты ладонями, но неистовый хохот прорывался наружу. Иные падали на землю и валялись в изнеможении. Придворный летописец записал в книгу, что это народное веселье было признаком радости и от восхождения на престол могущественного короля Урфина I. Церемониал закончился приглашением всех желающих на пир, который состоится во дворце короля. Урфин, несмотря на все настояния филина Гуамока, никак не мог решиться проглотить хотя бы одну пиявку или съесть мышь, эту обычную пищу волшебников, и он задумал легкий обман. Накануне пира повар Балуоль был вызван к Урфину и имел с ним долгий разговор наедине. Уходя от правителя, толстяк корчил страшные гримасы, силясь подавить распирающий его смех. Повар дорого бы дал за возможность раскрыть кому-нибудь тайну, связавшую его с Урфином. Но, увы, это было запрещено ему под страхом смерти. Блуоль выгнал из кухни поварят, закрыл дверь и принялся за стряпню. Пир подходил к концу. Придворные осушили немало бокалов за здоровье императора. Урфин восседал во главе стола на троне Гудвина, который нарочно перенесли сюда из тронного зала, чтобы всегда напоминать о величии завоевателя. Изумруды были вынуты отовсюду, кроме трона. И когда на нем восседал Урфин Джюс, сияние драгоценных камней делало выражение мрачного сухого лица диктатора еще более неприятным. На спинке трона сидел филин Гуамока, сонно прикрыв желтые глаза, а сбоку стоял медведь-топотун, зорко присматриваясь к пирующим, чтобы наказать любого, кто не окажет должного почтения повелителю. Дверь раскрылась, вошел толстый повар, неся на золотом подносе два блюда. «Любимые кушанья вашего величества готовы!» — громко возгласил он и поставил блюдо перед королем. Придворных затрясло, когда они увидели, что принес повар. На одном блюде возвышалась горка копченых мышей с хвостиками винтом. На других лежали черные скользкие пиявки. Урфин сказал: «У нас волшебников свой вкус, и он, быть может, покажется странным вам, обыкновенным людям». Медведь-топотун проворчал: «Хотел бы я посмотреть на того, кому покажется странным вкус повелителя». При гробовом молчании присутствующих Урфин Джюс съел несколько копченых мышей, а потом поднес губам пиявку, и она стала извиваться в его пальцах. Придворные потупили взоры, и только главный распорядитель Руф Билан преданно смотрел в рот повелителю. Но как были бы удивлены зрители этой необычной картины, если бы узнали тайну, известную лишь королю и повару. Волшебная пища была искусной подделкой. Мыши были сделаны из нежного кроличьего мяса, пиявок Блуоль испек из сладкого шоколадного теста, и извиваться их заставляли ловкие пальцы Урфина. Своим фокусом Урфин надеялся убить двух зайцев, убедить Филина, что он стал настоящим волшебником, и удивить и испугать своих подданных. И того, и другого он добился. Гуамокко, не слишком хорошо видящий при свечах, вдался в обман и одобрительно закивал головой. Второе желание Урфина было удовлетворено полностью. Вернувшись с пира, распорядители и советники рассказали своим домашним о том, что видели, и, конечно, не обошлось без преувеличений. По стране пошла молва, что волшебник Урфин на пиру глотал живых ящериц и змей. Эта весть наполняла сердца людей ужасом и отвращением. Через 3 дня после пира придворный летописец представил обширный доклад, где с неопровержимой ясностью выводил род Урфина от древних королей, когда-то правивших всей волшебной страной. Из этого летописец сделал 2 важных вывода. Во-первых, Урфин вступил на престол по законному праву как наследник древних владык. И, во-вторых, волшебницы Стелла и Велина без всякого на то права и основания присвоили земли Урфина. И на этих наглых захватчиц надо пойти войной и лишить их владений. В награду за свой труд летописец получил серебряный подстаканник, отобранный у одного купца и еще не попавший в дворцовые кладовые. Для того, чтобы следить за людьми и вылавливать недовольных, Урфин Джус решил создать полицию. Солдаты были для этого слишком неповоротливы. Джус изготовил для образца 1-го полицейского, поручил работу своим подмастерьям, и полиция в короткое время наводнила город и окрестности. Полицейские были тоньше и слабее солдат, но длинные ноги делали их необыкновенно прыткими, а огромные уши позволяли подслушивать любые разговоры. Для скорости подмастерья приделывали полицейским разветвленные древесные корневища вместо рук, отрубая отростки, служившие пальцами, если они оказывались чрезмерно длинными. У иного полицейского насчитывалось по 7 и по 10 пальцев на каждой руке. Но Урфин полагал, что от этого руки будут только цепче. Правитель вооружил полицию рогатками, и она, благодаря большой практике, пользовалась этим орудием чрезвычайно ловко. У начальника полиции были самые длинные ноги, самые большие уши, больше пальцев на руках, чем у любого из его подчиненных, и наравне с главным государственным распорядителем он имел право в любое время входить к Урфину Джусу для доклада. В подвале дворца день и ночь неутомимо работали бывшие солдаты, а ныне ефрейторы, зеленый и голубой, превратившиеся в искусных столяров. Они выпускали одного за другим безголовых дуболомов и складывали их штабелями в углу мастерской. Отдельными кучками лежали головы. Для каждого взвода изготовлялся капрал из красного дерева. Урфин Джус вечером запирался в особой комнате и там вырезал головам лица, а потом приделывал зеленые, красные, фиолетовые стеклянные пуговицы вместо глаз. Он прикреплял головы к безголовым телам и посыпал солдат живительным порошком. Призванное к жизни пополнение дуболомской армии раскрашивалось и после просушки отводилось на задний двор, где поступало в обучение капралам и палисандровому генералу Лану Пироту. Пробоину на голове генерала Урфин задел и отполировал. Взвод за взводом выходил длинным маршем из ворот дворца под командой капралов. Армия Урфина Джуса подходила числом к 120 солдатам. По городу и окрестностям постоянно ходили дозоры. Взводы солдат были посланы в голубую страну живунов и фиолетовую страну мигунов, чтобы назначенные туда наместники могли держать народ в повиновении.